Глава 26. Владислава. Во сне я каталась на драконе. Это было настолько захватывающе, что не понимала, как от счастья не сошла с ума. И помимо того, что ощущала себя птицей, так еще и парила с самим Алиром. Вот только потом небеса обрушились на землю, а мир закружился в нестерпимой боли. Я будто оказалась в огромной вращающейся центрифуге, куда случайно вывалили мешок гвоздей, да забыли топор. Хруст, треск и стон стояли у меня в ушах. «Мой дракон!» Я встрепенулась и проснулась. Огромное крыло нависало надо мной, отчего даже дыхание перехватило от восторга. Вблизи он был еще великолепнее, чем там, в горах. Я не могла налюбоваться мерцанием драконьей чешуи и пылающими живым огнем глазами. Но едва заметила рваные раны на крыльях, как сердце ёкнуло. Я кинулась к морде дракона и, вытаскивая из-за пазухи заживляющий камень, приказала: «Немедленно стань человеком!» «Что за невоспитанная низшая?» — услышала надменный голос за спиной. «Ни манер, ни почтения». Мне было все равно, кто там. Пусть даже архангелы с огненными мечами. Мой дракон ранен. Весь мир подождет. Я пихнула дракона, который почему-то медлил и, едва не плача, прошептала: «Умоляю, Алир, смотри, камень не действует на твои крылья. Но я помню, что в пещере кристаллы помогли тебе. Стань же человеком!» «Девчонка!» Холодный окрик я тоже проигнорировала, не отрываясь от своего дракона. Почему он не обращался? Неужели настолько ослаб? Но причина выяснилась сразу, как только мне на плечо легла рука незнакомца. «Я к тебе обращаюсь, низшая, на колени перед драконами. И отойди от Вианы из рода Форосов. Ему предстоит малый суд». «Так на колени или отойти?» — стряхивая его руку, огрызнулась я. «Или отползти на коленях? Боюсь, я не могу составить вам компанию в физических упражнениях. Мне нужно помочь своему дракону». Я вновь повернулась к Алиру и потянула за крыло. «Пожалуйста!» «Прочь!» Я лишь ощутила, как меня дернули за волосы, и боль опалила кожу головы. Но в следующее мгновение нас накрыло тенью, а нападающий отлетел на несколько шагов. Приблизившись, он тут же превратился в огромного фиолетового дракона. От изумления я вцепилась в лапу Алира и с ужасом посмотрела на зверя высотой с трехэтажный дом. Он даже больше Гайона и Царга. Последний же стоял в паре метров от нас и не отрывал от своего брата ненавидящего взгляда. Его бледное лицо исказилось, поза так и источала превосходство. Неужели подумал, что уже победил? О, это мы еще посмотрим. «Алир», — прошептала я дракону, который, прикрывая меня своим телом, скалился на огромного и наверняка очень опасного противника, заведомо зная, что проиграет. «Пожалуйста, стань человеком! Прошу!» Слезы подступили к глазам, и я простонала. «Ты ведь ранен! Позволь мне помочь тебе, любимый!» Он замер на миг, опустив морду, повернул ее ко мне и, заглянув в глаза, медленно и шумно выдохнул, уменьшаясь в размерах. Через пару мгновений передо мной, покачиваясь, стоял Алир. Тело в кровоподтеках, на лице длинный шрам. Я беззвучно всхлипнула и, бросившись к мужчине, обняла его. «Алир, эта человечка твоя жена?» — громыхнул второй приведенный Царгом дракон. «Она ведет себя неподобающе». «Это Хотори!» — крикнул брат моего дракона. Мужчины посмотрели на меня с таким изумлением, будто у меня внезапно отросла вторая голова. Или это их не удивило бы так сильно, чем то, что я Хотори? А может, они ошарашены моим поведением? Ведь я все-таки при всех полезла Алиру в штаны. Но что поделать, если точка жизни у дракона находилась в основании хвоста, если переводить на драконий? Интуитивно я решила, что место, нажатием на которое можно убить, способно и исцелять. Все в жизни яд, и все лекарство, важна мотивация. Прижав к копчику застывшего с каменным лицом Алира кристалл, я положила поверх брюк ладонь мужчины. Убедившись, что Аян удерживает камень где нужно, торопливо обернулась и, отряхивая руки, обратилась к огромному дракону. «Я жрица богини Эонаши. Я не обязана становиться перед драконами на колени, ясно?» Тот фыркнул, и поднялся ветер, а вырванная с корнем трава разлеталась на метры вокруг. «Конечно, мне было страшно, я же не киборг какой. Но у меня созрел план — потянуть время, пока Алир не восстановится настолько, чтобы унести меня отсюда. Да, возможно, бегство — не лучший выход, но иного пути я не видела. Противники были огромными и страшными, Царк же смотрел так, что во мне все переворачивалось от ужаса. Брат Алира источал столько ненависти, что вяли усеивающие долину алые, как кровь, цветы. Никому не позволю убить моего дракона. «Предлагаешь встать перед тобой на колени, Хотори?» — саркастично уточнил Царк и, хохотнув, посмотрел на мужчину, который до этого момента не произнес ни слова. «Всего лишь жалкое человечко, Мейкор». «Нет», — с серьезным видом покачал головой тот. «Не жалкое. Хотори крайне редки. Это дерзкое человечко, величайшая драгоценность, посланная нам богиней». К своему ужасу я поняла, что он смотрит на меня заинтересованно, и с трудом сдержала желание отступить и спрятаться за своего Алира. Лишь на миг оглянулась и, заметив быстро заживающие раны, ласково улыбнулась. Затем посмотрела на драконов и громко заявила: «Да, я послана богиней, чтобы вывести на чистую воду предателя и подлеца». Я вскинула руку, указав на Царга. «Он проник в другой мир, чтобы заставить меня убить его брата. Не смирившись с тем, что Вианом стал Алир, угрожал сжечь всех тех, кто остался в том мире. Шантажировал меня». «Вздор», — не поверил Мейкор. «Путешествие между мирами — это невозможно, если не добыть эльфийский амулет проникновения». Услышала я за спиной тихий, хрипловатый голос Алира, и сердце болезненно сжалось. «Мой гость эльфийских кровей. Он рассказывал об этом артефакте при Царге. Думаю, брат отыскал еще одну редкость». «Амулет проникновения действует лишь раз», — компетентно заявил суровый дракон. «А Хотори говорит о неоднократном посещении ее мира». «Не я», — перебила его, чем вызвала новую волну недовольства на холеном лице и кивнула на Царга. «Этот обманщик заставил меня поверить, что может вернуть домой. Кто же знал, что тот договор — это билет в один конец?» «Договор?» — удивленно посмотрел на Царга дракон. «Значит, ты заключил с Хотори из другого мира договор на убийство своего Виана?» В этот момент, казалось, даже птицы перестали петь, а воздух зазвенел от напряжения. Со стороны рощицы, за которой виднелись невысокие избушки, показались любопытные люди. «Заключил», — не стал отпираться Царк и с усмешкой достал из-за пазухи свиток. «На брак. Она обязалась выйти за меня замуж и родить наследника». «Что?» — взвелась я. подлетела к Царгу и попыталась вырвать из его рук проклятый документ. «Ложь! Я ничего подобного не подписывала!» Обернулась к бледному, но уже твердо стоящему на ногах Алиру и настойчиво добавила. «Честно!» «Взываю к малому суду», — сурово произнес мой дракон. Он неторопливо приблизился и, обняв меня за плечи, оттеснил от брата, незаметно вложил в мою руку камень и тихо добавил. «А теперь постарайся минутку помолчать», — не сдержал легкой улыбки. «Хоть тебе это будет непросто, моя Хотори». Как бы ни был тих голос Алира, его услышали не только близстоящие драконы, но и еще один, коричневый. Он вдруг рухнул с неба и, мгновенно трансформировавшись в человека, быстрой походкой направился к нам. «Хотори моя! Я по чести похитил ее!» Я не сдержалась и изумленно воскликнула. «Да ладно! Честно украл? А бесчестно тоже воровать девушек можно?» «Разумеется!» Холодно отозвался Гайон и посмотрел мне в глаза. «Если бы я унес тебя не в замок, чтобы предложить замужество, а...» «Гайон!» — негромко, но с явственной угрозой прервал его Алир. «Ты забываешься!» «Ты на моей территории, Виан из рода Фаросов!» — зарычал тот. «Отдай девушку!» «Да ни за что!» — вмешалась я, и, надев на Алира зеленый кулон, нежно обняла мужчину. Глянув на честного похитителя, хитро добавила. «Теперь он меня честно украл». «Хотори!» — требовательно протянул руку Гайон. «Ты моя!» «Канделябр твой!» — ощущая себя неуязвимой в объятиях Алира, съязвила я. Но язык дракону показывать не стала. «А я заявляю, что Хотори моя!» Помахивая магическим договором, надпись на котором снова поменялась, напомнил Царк. И тут огромный фиолетовый дракон принял облик человека, приблизился к нам и припечатал каждого тяжелым взглядом. Задержался на мне чуть дольше, чем на других, и заявил. «Малый суд решил. Хотори достанется победителю. Вы будете сражаться по древнему обычаю, один на один». «Да с какой стати?» — возмутилась я и безапелляционно заявила. «Мы уходим, а эти двое пусть дерутся хоть до второго пришествия Эона...» Алир зажал мне рот ладонью и объяснил. «Прошу простить мою невесту. Виан из рода Корахов. Хотори из другого мира. Владислава немного рассказала мне о нем. Возможно, вы разделите мое недоумение, но там женщина может не только выражать свое мнение, но и сама выбирать себе мужчину». Лица драконов вытянулись в изумлении. Я обиженно засопела, но потом улыбнулась. «Так и здесь я выбрала сама. И пусть мой дракон считает, что это он обратил на меня величественное внимание, я же помню, сколько сил пришлось вложить, чтобы это произошло». «Будешь ли ты отстаивать свое право на эту женщину, Виан из рода Фаросов?» Видимо, решив простить своеволие человечке, обратился к Алиру Виан из рода Корахов и добавил с легкой ноткой сочувствия. «Ты еще не переродился. Поединок для тебя — самоубийство. Тем не менее, я не отступлю», — без тени сомнения произнес Алир. «У меня спина мгновенно покрылась холодным потом. Неужели боя не избежать?» Умоляюще посмотрела на своего Аяна, но встретила взгляд полной решимости. «Переродись огнем, и ты не погибнешь», — посоветовал Мейкор. «Мой выбор — сталь», — холодно напомнил Алир. «Когда же ты поймешь, что это невозможно?» — не сдавался тот. «Сталь — это симбиоз магий. Вода, огонь и земля. Ты замахнулся слишком высоко, Виан из рода Фаросов. Проиграешь, потеряешь и трон, и свою женщину». «Этого не будет». Алир стоял прямо, взирал на него сурово, А у меня внутри уже все тряслось. Мне бы его уверенность. Я видела, каким огромным по сравнению с ним был коричневый. И сейчас, осознав, что моему дракону предстоял поединок, содрогалась от ужаса. А Гайон смотрел на меня собственнически, будто считал, что победа за ним. «Но договор», — подобострастно вмешался Царк, — «недействителен, если за женщину сражаются Вианы». Сухо обрубил его Виан из рода Корахов и коротко усмехнулся. «Но ты можешь тоже вступить в борьбу». И тут произошло то, чего я ожидала меньше всего. Этот наглец шагнул вперед и заявил. «Заявляю свое право на Хотори. Я принимаю вызов». «Я принимаю бой! Я принимаю бой!» — передразнила дракона, не желая отпускать руку Алира даже на секунду. «Нашелся Маугли хвостатый. Ясно, что тебе нужен лишь трон брата». «Значит, решено», — приподнял брови Виан из рода Корахов и перевел взгляд на Царга. «Первыми сражаетесь вы с Гайоном». Последний молча обернулся драконом и взмыл в небо, а за ним, ругаясь сквозь зубы и явно рассчитывая на иной исход дела, поспешил Царк. «Он надеялся, что тебя одолеет Гайон?» — шепнула я и раздраженно передернула плечами. «Ему место Виана, а Гайону Хотори. Все рассчитал, интриган!» «Он еще слишком молод», — кивнув, так же тихо ответил Алир. «Но сотня-другая лет обучения на островах, и из Царга получился бы отличный Виан, уверен в этом». Я удивленно вскинула на него глаза и покачала головой. «Он все еще верит в этого предателя?» Впрочем, удивление быстро разлетелось на осколки вместе с настоящим стеклом. Оно, звеня и разливаясь, повалилось сверху, словно на землю рухнуло небо и оказалось хрустальным. Вскрикнув, я машинально прикрыла руками голову. Алир быстро подхватил меня и побежал под укрытие выступающей скалы. Здесь было уже довольно людно. Только сейчас я заметила, как много собралось зрителей поединка драконов. И в отличие от меня, все, задрав головы, смотрели вверх. Я тоже подняла глаза и невольно ахнула при виде потоков переливающегося на солнце песка, золотистыми вихрями, окутывающего пылающего, будто огромный факел, дракона. Во все стороны от сражающихся летели стеклянные сосульки. Смертельно опасными копьями они втыкались в землю, разбивались со звоном о камни, разлетались миллионами сверкающих осколков. Но вот огонь Царга будто поутих, всего на миг, а торнадо из песка уже завьюжил дракона, швырнул на камни, где тот и затих. «Гайон победил», — опуская меня на землю, отстраненно прокомментировал Алир. Я силой сжала его руки, не желая отпускать. «Мистер Очевидность, сама же едва сдерживала слезы отчаяния, Алир не справится с этим песочным чудовищем». Будто ощутив мое уныние, он повернулся и, обхватив мое лицо ладонями, заглянул в глаза. «Ты в меня веришь, Владислава?» И в этот миг меня накрыло волной ярости. В груди будто разлилось пламя, и... можно ли это назвать верой? Сомневаюсь. Скорее, это все тоже отчаяние, но я ответила без заминки. «Без сомнений». Губы Алира дрогнули в короткой улыбке. Я же опустила глаза и с силой надавила на точку земли. «Теперь верю. Верю в то, что это безумие». Злясь все сильнее и не обращая внимания на подрагивающую землю под нами, разбегающихся в панике людей, вдавила пальцы в районе груди, вызывая огонь. «Я уверена, что ты победишь, Виан из рода Фаросов!» — шипела я разъяренной кошкой, активируя еще и точку воды в придачу. «Иначе я сама тебя добью без всяких договоров!» Алир, в сверкающем коконе огня, который переплетался с водой, стоя на подрагивающей земле, весело расхохотался и, прижав меня к себе, впился в мои губы жадным поцелуем. и злость куда-то исчезла, испарилась, как и испуганные зрители, когда мой дракон начал сверкать, как новогодняя елка. А Лир, оторвавшись от меня, горячо шепнул: «Договорились, Хотори. Где находится точка жизни, ты знаешь. Я позволю тебе коснуться ее. Если проиграешь...» Смущаясь пристальных взглядов людей, уточнила я. Дракон хмыкнул и, склонившись, шепнул на ухо: «А если я одержу победу, тогда прикажу сделать это. Ты же так давно мечтала...» «Ущипнуть тебя за крепкий зад», — перебила я, уже сгорая от намеков, как спичка, и слегка оттолкнула его. «На нас же смотрят!» Алира вдруг завьюжила в обрушившемся с неба песчаном вихре, а в следующую секунду вверх взмыл небольшой дракон. Сердце мое упало, бой начался. Ко мне уже приближались судьи, но я не отрывала взволнованного взгляда от моего Аяна. Алир сходу поразил Гайона потоком воды и, вырвавшись из песчаной ловушки, стряхнул с крыльев остекленевшие осколки. «Ты действительно Хотори!» — восхитился тот судья, что на вид моложе, и призывно улыбнулся. «Кстати, я в несколько раз богаче Вианы из рода Фаросов. За ребенка от Хотори заплачу не только золотом, но одарю замком и землями». Я на миг лишилась дара речи, а потом возмутилась. «Не нужны мне никакие земли, и замки не нужны. Я хочу лишь моего дракона», — сказала и прижала ладонь к губам. «Что говорю?» Но я настолько была взволнована поединком, так боялась за Алира, что не могла контролировать себя. Пока я, не отрываясь, следила за сражающимися драконами, судья ходил вокруг меня, как лиса вокруг курицы. Единственное, что сдерживало хищника, курочка могла и клюнуть в нужное место. Не поэтому ли мужчина старался не показывать мне свой тыл? «Виан из рода Нориалов», — тихо осадил его второй. «Ведите себя достойно». И только я хотела поблагодарить дракона, как он добавил: «Вы можете бросить вызов победителю, если хотите эту женщину». Выругавшись сквозь зубы, только его не хватало, я с тоской посмотрела в небо. Пламя Алира таяло быстрее, чем у Царга, а от водных потоков остались одни струйки. Когда исчезла земная сила, я не успела заметить, а может, она и не работала в воздухе. «Хотори!» — не отставал любопытный Мейкор. «Я хотел бы узнать, где находится точка огня. Может, покажешь на мне?» И добавил тише: «Тогда я остановлю поединок, и Алир выживет». Я едва зубами не заскрежетала от отчаяния. «Выживет? Они что, насмерть бьются?» С подозрением покосилась на неподвижного, распластавшегося на земле Царга, и повернулась к Виану из рода Нориалов. «Хорошо, я покажу», — сухо кивнула. Он с улыбкой развел руки, мол, «давай, трогай меня». А я, развязав тесемку на вороте рубашки Шона, показала одну из татуировок, появившихся после обряда на крови. «Вот видите, это она и есть. Огонь!» Едва ткнула туда пальцем, как Виан из рода Корахов крикнул: «Алир выбрал огонь!» Вздрогнув, я подняла глаза и заметила завораживающее сияние моего Аяна. «Как же это!» Он тем временем сбросил остекленевшие оковы и снова вырвался из плена песчаного вихря. Коричневый дракон спикировал на моего. Вскрикнув от ужаса, я машинально коснулась точки воды, сообразила, что сделала лишь когда небо пронзила голубая вспышка. Сбив Гайона, плотная струя воды отрикошетила и врезалась в скалу, на которой стоял замок Виана из рода Ланериас. Последняя башня содрогнулась и исчезла в поднявшейся пыли. По склону горы покатились валуны. «Огонь? Нет, похоже, Виан из рода Фаросов выбрал воду», — возразил Мейкор. «Я же отбежала от скалы, чтобы случайно не получить по макушке одним из посыпавшихся камней, и с замиранием сердца прошептала. «Эти рисунки! Я же...» — тихо рассмеялась. «Пульт дистанционного управления драконом! Правда же! Только что Алир катастрофически проигрывал Гайону, но после нажатия на татуировку его магия снова засияла. Так, может, я смогу помочь своему мужчине выиграть приз, то есть себя? Так, может, я смогу помочь своему мужчине выиграть приз, то есть себя? Но как это сделать? Сил, что я активировала, все равно мало. Может, нажать на точку земли?» Коричневый дракон нападал снова и снова, а пробужденной мной магии Алиру хватало лишь для отражения атак. «Это, конечно, хорошо, но недостаточно. Должен быть выход, он где-то рядом. Что-то было сказано сегодня, нечто очень важное. И тут меня осенило». Улыбнувшись сбитым с толку Вианом, я выкрикнула. «Сталь — это сочетание магий, так вы сказали? Земля, огонь и вода. Так вот, у меня для вас хорошая новость. Вы ошиблись. Алиру точно подчинится сталь». «Нет», — холодно возразил Виан из рода Корахов. «Для этого он недостаточно силен. Виан из рода Фаросов никогда не переродится сталью. Либо смирится и примет огонь, либо...» «Поспорим?» — перебила я. И, глянув в небо, одновременно нажала на три уже знакомые точки на своем теле. В небе заклубились налитые свинцом тучи. Вмиг стало влажно. Люди закричали и в попытке укрыться побежали к рощице. В воздухе летали осколки стекла и вырванная с корнем высокая трава. А под быстро собирающимися облаками замелькали тонкие нити начинающегося ливня. «Райху!» — потрясенно выдохнул Мейкор. «Дракон Алира действительно стальной!» Гайон замер на месте и, взмахнув крыльями, распахнул пасть, когда сверху на него ринулся крупный, сверкающий серебром дракон. Так вот, как выглядит отвалившаяся челюсть в исполнении крылатого ящера. А мой Алир был бесподобен. Огромный, будто закованный в блестящие латы, он легко оттеснил противника и, продолжая наседать, играючи переломил ход битвы. К виртуозной тактике добавилась сила. Засмеявшись, я захлопала в ладоши. «Он победит!» Не обращая внимания ни на дождь, ни на царапающие кожу осколки, я махала моему Аяну и подбадривала его криками, словно девушка из группы поддержки. Вианы мрачнели с каждой секундой. Кажется, перерождение Алира в стального дракона их совершенно не устраивало. Не прошло и нескольких минут, как поверженный Гайон рухнул неподалеку от только-только очнувшегося красного дракона и, безуспешно попытавшись приподняться, затих. Когда Царк, приняв облик человека, поднял голову и увидел, во что превратился его брат, выругался так, что у меня уши покраснели. Но и этого подлецу было мало. Он вытащил из-за пазухи свиток и, потрясая им, закричал: «Не быть тебе с Хотори, Алир! Я не допущу еще одной ошибки!» Дождевая вода стекала по его искаженному злобой лицу, когда мужчина перевел на меня безумный взгляд. Я лишь отмахнулась. Царк уже проиграл, поэтому и брызжет ядом. Трижды проиграл. А мой победитель неторопливо планировал над замком, словно привыкая к новому состоянию. По телу дракона вспыхивала разноцветная магия. Искрился приятный, будто закат алый. Блестел морской синий и мерцал медово-коричневый. Зрелище завораживало до замирания сердца. До мурашек по всему телу, величественный дракон Райху, как его назвали Вианы, переливался огоньками в струях дождя, словно огромный космический корабль. Размах крыльев потрясал воображение, а сияние глаз рождало трепет. Я плакала и смеялась от счастья, и не заметила, как приблизился Царк. «Признаю свое поражение, Хотори!» — в безудержной ярости прорычал он. «Но тебе насладиться им не позволю!» Оглянувшись, я лишь заметила, как вспыхнул ярким пламенем свиток, а затем мир закружился в водовороте красок. Перед глазами потемнело на миг, а когда я снова смогла что-то рассмотреть, то увидела свет и изумилась. «Света?»